Глава 23. «Летти, ты должна с нами пообедать», — убеждала Каролина. «Неизвестно, когда закончит Себастьян. Может, даже завтра или через неделю. И что, будешь все время голодать?» «Но я действительно не хочу есть». «Хочешь, просто этого не понимаешь. У тебя шок и все такое, поэтому тебе и кажется, что не голодна. Но есть нужно». Она сурово сдвинула брови. «Иначе похудеешь или вообще умрешь с голоду. Люк мне не простит». Каролина потянула меня к выходу, и я сдалась. Действительно, всю жизнь не просижу в выделенной комнате с книгой в руках и Сесиль на коленях. Кошка успокаивающе мурлыкала, а книга была интересная, из семейной библиотеки Латуров. Вряд ли доведется такую еще где подержать в руках. И если бы она касалась не только теоретических аспектов, то Каролине вряд ли бы удалось меня уговорить. Но поскольку автор постоянно ссылался на книги, о которых я слышала впервые, и оставалось слишком много непонятного, то интерес по мере чтения все падал и падал. «Я Марго предложила пообедать на кухне», — не закрывала рот Каролина, «чтобы ей не бегать туда-сюда. Прислуги же нет». «Почему?» — спросила я. Слишком уж выразительно Каролина взглянула. «Потому что Себастьян против, представляешь?» Не скрывая возмущения, ответила она. «Говорит, лишние глаза и уши не нужны, а почти весь быт перекрывается магией». «Правда перекрывается?» — заинтересовалась я. «Если это так, непременно надо перенять умение, а то постоянные попытки братцев спихнуть работу по дому на меня несколько поднадоели, тем более делают они это совсем без фантазии. А так, а задачу Рикардо и Стефана, и пусть трудятся на благо семьи Эспозита, может, что и приспособят». «Правда», — неохотно подтвердила Каролина. «Даже готовка. Но там получается не особо вкусно. Есть можно, да», — она неожиданно хихикнула. «Если очень хочешь». «То есть?» «То и есть. Когда угощали тем, что намагичил Себастьян, мне всегда казалось, что я недостаточно голодна. Но если сразу чем-то запить, проглотить можно». «Лучше вином», — зловеще прошептал Люк, вывернувший из-за угла. Каролина взвизгнула и картинно приложила руки к груди. «Ты меня напугал! Тебе же вообще здесь не должно быть!» — возмутилась она. «Марго отправляла тебя за покупками!» «По-твоему, я весь день должен этим заниматься?» — возмутился Люк. «Что там покупать-то было?» «Скажи лучше, на обед боялся опоздать!» — проворчала Каролина. «И это тоже. Опоздай, и накормят только сделанным Себастьяном. А без вина оно плохо идет!» — покладисто согласился Люк. «Летиция, смотрю, вам намного лучше». «Да, спасибо», — коротко ответила я, стараясь не встречаться с ним взглядом. «Это все Сесиль», — авторитетно сказала Каролина. «Она вообще благотворно влияет на людей с даром. Знаешь, Люк?» «Котенка брать не будем», — отрезал он. Каролина надулась и замолчала до самой кухни, где был накрыт маленький столик, наверняка обычно используемый только для готовки. Но сейчас его застилала нарядная скатерть, на которой стояли пустые тарелки. Заполниться они не успели, поскольку неожиданно перед нами появился Себастьян и мрачно сообщил. «К нам снова гости. На этот раз действительно родственники Летиции. Думаю, им нужно все рассказать. И чтобы меня не отвлекали из-за ерунды». После чего опять исчез. Сразу вспомнился приход лже-Стефана. Я несколько растерянно взглянула на Люка. Он скомандовал. «Летиция, ждите здесь. Я проверю, кто там. Да и вдруг за дверями наблюдают». «Я с тобой», — решительно сообщила Каролина и устремилась, значительно опережая брата. «Хозяйка я этого дома или нет?» — возмутилась Марго и порысила за ними. Оставаться одной в кухне не хотелось. Тем более, что Себастьян сказал, что пришли мои родственники. Настоящие родственники, а не делилевская иллюзия. Мама и брат? Или братья? Я бы сейчас даже Стефана расцеловала, если бы он позволил, конечно. Я осторожно выглянула из-за створки двери. Надо же, действительно, Стефана и Рикардо. Мамы не было, а братья, непривычно взрослые и солидные, недоверчиво рассматривали радостно улыбающуюся Каролину. «Вы как раз вовремя, к обеду», — возвестила она, не обращая внимания на поперхнувшегося возмущением брата. «Мы с Марго как раз думали, куда девать прорву наготовленной еды. Ведь Себастьян как у себя запрется, так его и не дождешься. Себастьян — это Инор Латур? — уточнил Рикардо. Да, я про него. Каролина оказалась в непростой ситуации. Был бы перед ней кто-то один, она уже ухватила бы за руку и втянула в дом. Но с двумя такой прием не сработает. А выбрать одного не получается. Братья хоть и разные, но каждый красив по-своему. «А когда он освободится?» — мрачно спросил Стефана. «Хоть примерно. У меня... у нас к нему серьезное дело. Очень срочное». «Ой, да знаем мы про ваше дело!» Каролина решила сосредоточиться на нем. Подхватила за руку и скомандовала. «Проходите, мэтр Фаро нам уже все рассказал». «Что все?» — спросил Стефана, пытаясь незаметно освободиться от захвата. «То есть это он так думал, что незаметно?» Но незаметно это было лишь для Каролины. Ее брат с трудом сдерживал смешок. Да и Марго выдавали подергивающиеся уголки губ. «Про вашу похищенную сестру». «А откуда вы знаете, что речь о ней? Вы же нас не знаете», — подозрительно уточнил Рикардо. В дом братья заходить не торопились, то ли опасаясь ловушки, то ли не желая тратить время на бесплодные разговоры. «Гости сюда приходят редко». А мэтр Фаро с утра предупреждал, что родственники похищенной Ларики будут искать помощи у Инора Латура, — объяснил Люк. «Входите, есть разговор». Словами он не ограничился, резко втащил обоих и захлопнул дверь. «Вот теперь можно и поговорить», — облегченно выдохнула Марго. «А то с открытой дверью вдруг кто подслушает». Неожиданно братики встали в боевую позицию, активировав щит. На кончиках пальцев у них загорелись у одного красные огоньки, у второго зеленые. Да, Стефана не особо дружит с магией огня, но даже мне стало любопытно, чем же он собрался отбиваться. К сожалению, нынешний уровень дара не позволял разобрать слишком сложное плетение. Ничего, потом спрошу. Или попрошу повторить, когда все закончится. «Не думайте, что нападение на нас пройдет!» — выкрикнул Стефана, явно намереваясь сбросить зеленые брызги на тех, кого посчитал нападающими. Я поспешила выйти, пока братья не разнесли все, что под руку подвернется. Нет, я была уверена, что Себастьян защитил свое имущество. Но Рикардо и Стефана весьма изобретательны в вопросах разрушения, а хозяин этого дома вряд ли отнесется с пониманием, если они применят такие таланты в полной мере. «Никто на вас здесь не нападет», — торопливо сказала я. «Это друзья». Каролина закивала и заулыбалась. Но ни ее действия, ни мои слова братьев не убедили. «Летиция?» — Рикардо нахмурился. «Почему ты здесь? Мать там с ума сходит, а она, видите ли, развлекается с друзьями. Если это, конечно, друзья». Он подозрительно прищурился, не опуская руки, хотя красное свечение на них и погасло. «Это долгая история, и будет лучше, если вы не будете никому угрожать». «Да какая это угроза?» — выразительно поднял бровь Люк. «Их обоих обездвижить — дело одного мгновения». «Да ну!» — вызывающе усмехнулся Стефана. «Почему же ты до сих пор этого не сделал?» «Только из уважения к Летиции». Люк поцеловал мне руку. «В противном случае...» «Вы бы оба уже валялись на полу с обожженными конечностями!» В глазах Стефана промелькнул знакомый огонек. И хотя он, наконец, развеял приготовленное плетение, я забеспокоилась. Как оказалось, не напрасно. «Между прочим, чтобы ухаживать за Летицией, нужно сначала получить разрешение всех ее братьев. А мы его, кому попало, не даем!» Про Делиля я напомнить не успела. Хотя он, как никто другой, подходил под определение «кто попало». Можно сказать, идеальнейший образец того самого «кто попало», что не помешало ему получить одобрение моих братьев, причем всех. «Между прочим», — вылезла вперед Каролина, неприязненно глядя на Стефана, «вдова ни у кого не должна спрашивать разрешения». «Вдова?» — хором удивились братья. «Пока еще нет», — чуть разочарованно протянула Каролина. «Но думаю, что ненадолго». Братья ошарашенно переглянулись. «Летиция, ты вышла замуж?» — недоверчиво уточнил Рикардо. «И твой муж собирается умереть? Я правильно понял?» «Неправильно», — «Умереть он не собирается», — ответила вместо меня Каролина. «Но Люк непременно поможет. Он очень талантливый». Талантливый Люк затравленно огляделся. Наверное, раздумывал, не удастся ли удрать, пока сестра окончательно не распланировала его жизнь и не убедила в этом окружающих. Да, некоторым иноритам нужно законодательно запретить вмешиваться в личную жизнь братьев, иначе те рискуют вообще ни на ком не жениться. «Так», — сказал Рикардо, выставив перед собой руку в простом останавливающем жесте, уже безо всякой магии. «Тихо. А теперь спокойно расскажите все по порядку. Желательно, Летиция». «Так мы и пытаемся рассказать», — возмутилась Каролина. «Это вы не даете своими глупыми вопросами. Пойдемте на кухню. Мы как раз собирались обедать. Не менять же из-за вас планы». «Из-за нас не надо», — радостно согласился Стефана, никогда не отказывающийся лишний раз перекусить. «Наверное, лучше пройти в гостиную. На кухне гостей принимать неприлично», — спохватилась Марго. «Зачем же в гостиную?» — забеспокоился Стефана. «Мы ни в коей мере не хотим причинять вам лишние хлопоты». «Сказали на кухню, значит, на кухню». «Вот». Обрадованная Каролина потащила почти не сопротивляющуюся жертву. Рикардо немного помедлил и направился за ними. На меня они больше не смотрели, и я очень надеялась, что потому, что были настороже и не желали отвлекаться от возможного нападения, а не потому, что обед привлекал их куда больше судьбы сестры. Марго с трудом удалось разместить всех за слишком маленьким для этого столом. Она успела даже налить суп до того, как Рикардо все же вспомнил, зачем они сюда пришли. «Летиция, объясни, как ты здесь очутилась?» Весьма неприятным голосом сказал он. «И что это за рисунок на твоей шее?» добавил более наблюдательный Стефана. Он успел зачерпнуть ложкой суп, но до рта не донес, поскольку Люк начал пересказывать случившееся со мной. «Так нужно на него заявить, а не прятаться!» — возмутился Рикардо. «Проблема в том, что влияния никто не видит, а стоит выйти из этого дома, как Делиль возьмет мое тело под контроль, после чего и речи не будет ни о каком заявлении. В его руки попадать не хочу». «И все равно, это наше внутрисемейное дело, я считаю», — важно сказал Рикардо. «Нельзя привлекать посторонних, да еще и с другой стороны». «Мы не посторонние», — твердо сказала Каролина, слава богине, не уточнив, что она имеет в виду. «А Летиции никто, кроме Себастьяна, не поможет». «Почему это?» — возмутился Стефана. «Мы вместе что-то непременно придумаем». «И отправите сестру в Лантен?» «Зачем?» «Только лантеновский огонь уберет последствия ритуала», — пояснила я. «Тогда его ничто не уберет», — вздохнул Рикардо. «Себастьян как раз сейчас сделает портальный артефакт на двоих», — победно возвестила Каролина. Братья переглянулись. Наверняка для них привлекательнее бы прозвучало «на троих», поскольку сейчас они явно размышляли, что если это правда, то путешествие в Лантен обещает стать настоящим приключением, которым можно долго хвастаться перед друзьями. Меня удивило, что они даже ни на миг не засомневались в самой возможности портала. Интересно, что им наговорили про Себастьяна в Шамборском совете? «Для Лити и для Люка», — обеспокоенно уточнила Каролина, правильно понявшая их переглядывание. «При чем тут Люк?» — возмутился Стефана. «Это наша сестра. Значит, мне с ней и отправляться». «Почему тебе? Я старше и больше знаю». «Зато я больше умею». «Ты? Да у тебя ни одно заклинание нормально не работает». Неизвестно, сколько бы они спорили, приводя различные аргументы, если бы не вмешался Люк. «У меня есть боевой опыт», — поставил он точку в их споре. «Это намного важнее». «Мы не можем доверить сестру постороннему. Мы за нее отвечаем», — важно ответил Стефана. «Так что ваша кандидатура отметается сразу». Рикардо уверенно кивнул и попытался влезть стулом между мной и Люком. Люк небрежно левитировал его назад, к Стефана. Стул опустился с грохотом. С не меньшим грохотом рядом с ним опустился и Рикардо, посмотревший на Люка с некоторым уважением. «Когда вы за нее отвечали, она вышла замуж за Делиля», — ехидно заметила Каролина. «Нет уж, пусть теперь кто-нибудь другой за нее отвечает. Люк для этого подходит идеально, у него за кого попало замуж не выйдешь. Конец спору положила Марго, заметившая, что артефакт муж настраивает на меня и Люка, и перенастраивать ради чужих принципов не будет. А уж когда она добавила, что обед закончится через 5 минут, после чего вся еда будет тут же убрана, за столом воцарилось сосредоточенное молчание, и слышались лишь постукивания ложек о края тарелок. Надо признать, готовила Марго изумительно, хоть и не использовала при этом магии.